Способы выхода. Словно вышедший из витрины белый парень с крашенными волосами, с заинтересованными серыми глазами, с пришитой улыбкой. Этот парень... Он тогда дышал мятой, спрашивал. Данте не был собой, когда отвечал, что его имя Йолакан Сакецальмек, и когда говорил, что он, Данте Уэсли Аллигер, был куклой, которой чревовещатель дергал челюсть. А потом он вырубился. Ему что-то снилось. Вроде бы он куда-то ехал или нет. Данте повернул голову, увидел зеленую пучину. Ее он помнил. Он тонул. Он выжил. Как странно ощущается тело, будто оно из монтажной пены. «Где я?» — спросил он. «Сам». «В вашем гостевом особняке, господин Аллигер. С пробуждением. Я, Сардер Рой Урсиды, рад быть вам полезным. Я буду помогать вам». Хотел один помогать, который вскрывал ему череп. «В моем особняке? Множество домов открыты для вас со вчерашнего дня». Данте не стал спрашивать, почему. Разговор уже был с Атамилом, с Вивиан Смоуэлл. «Я попал в место действия механизма, построенного в древности. Он называется Ан-Эши-Гиаширэм-Таль-Аманур. Ан-Эши-Гиаширэм-Таль-Аманур», — диктовал Данте, поражаясь, что способен повторить это и не сломать язык. «Великий Третий Круг Таль, обожествленный. Это космическая станция эпохи Таль. На станции присутствует пилот, божество. Его небесное имя — Йолакан Сакецальмек. Станция установила канал связи со мной. Если мое сознание вовремя заработает синхронно с хранилищем памяти божества...» «Заработало. Если результата не будет, станция избавится от неликвида и повторит попытку с другим человеком. Есть результат. Йолакан Сакецальмек — его имя. Данте Уэсли Аллигер — имя, взятое вторым. Наоборот». «Как вас зовут?» «Я Аллигер, Данте. Это я. Меня что-то заставило сказать, что мое имя Кецальмек. Мое имя Данте Уэсли Аллигер». «Поздравляю, господин Аллигер. Вы проснулись первым проявлением Ану, которому не нужно объяснять, что с ним произошло. Кто-то меня опередил». Сардер степенно сложил руки в замок. «Скажите, вы помните жизнь Данте Аллигера?» «Зачем?» — он спросил. Данте был не готов увидеть кинокартины всех своих лет, одновременно начавшиеся, закончившиеся в одну секунду. Он помнил, как его выдавливало из матери. Его голова мялась, как булка. Да, у него нос остался приплющенным с тех самых пор. И, конечно, родившись, он полюбил грудь. Она пахла, грела и питала. Это было то, что больше всего походило на мать до того, как в звучавшем плавающем пятне проступило ее лицо. Данте посмотрел на Сардера. «Ну и зачем?» — ответил он вопросом. «Что зачем? Зачем мне помнить во всех подробностях? Машина, ставшая вашей, не разбирает, что вам было бы приятно помнить, а что нет. Вместе с вашим существом она получила ваш жизненный опыт. Все, что она получает, информация, и сохраняет все. Однако вы первое известное мне проявление Ану, которое не спросит, кто я. Может быть, вы еще скажете, что вам надо на работу». «Дайте телефон». Данте сел в кровати. Напрасно резко поднялся. Голова вздулась, позвоночник посыпался, как лопнувшие бусы. Недалеко. С зажмуренными глазами, опасаясь выдохнуть, он держал в носу аромат мяты. Сардер оставил его с мягкой поддержкой под спиной и затылком. Ловко он. Данте понемногу расслаблялся на подушках. «Вчера детектив Аллигер попал в госпиталь. Сказались бессонные ночи, переутомление и злоупотребление кофеином», — говорил Сардер. «Телефон дайте! Детектив отсыпается дома». Голова Данте ощутимо полегчала, хотя содержала его дом во всех эпизодах, от ключа, погнувшегося в замке, до трех ступеней, измазанных снегом. Что-то не то. Почему он помнит у себя дома пестрого кролика в жилетке? В жилетке, мать его! Около блестящих девчачьих кроссовок. Он не держал животных, и к нему не приходили гости с детьми. Это было где-то в другом месте? Нет, «Точно нет». «Шелк?» Он, отродясь, не ложился в постель, как жиголо. Данте отпустил манжету с золотым рисунком, покосился налево, на Сардера, направо, охватил взглядом свое пространство. Три стены перед ним, закрывшиеся щитами от пола и немного не до потолка, расписанными в волнующиеся зеленое, черное, в захватившие в танцы белые руки, ноги, плечи, бедра. За щитами вверху горели спрятанные светильники. В проемах очень скромно давали огня раковины на тонких подставках, выполняя скорее декоративную функцию. Нет окон и дверей. Данте в мыслях подвигал панели. Нет другой мебели, кроме кровати и одного мягкого стула с подлокотниками, что занят Сардером. У Сардера в руках откуда-то взялась маленькая черная книжка. Он как будто читал по ней. «Передышки не хватит, чтобы вернуться человеком, уверенным в себе и в том, чем он занят. Детектив начнет заглядывать в бутылку». «Что?» «Попивать. Пройдет сколько-нибудь времени, случится что-нибудь непоправимое, и детектив решит оставить службу, уедет из штата, всплывет где-нибудь в глухомании». Сардер поднял глаза. «Что вы несете? Куда я уеду?» «Учитывая ваши обстоятельства, я предоставлю вам решить, как исчезнет замещающий вас двойник». «По пять раковин справа и слева, четыре впереди». «И что на меня нашло?» — подумал Данте. «Я что, хочу прежней жизни, получив...» «Что получив?» Он спросил себя, перебирая ответы, как фотографии, сделанные из-под локтя, полы чужого одеяния, зеленые верхушки, отомилась сияющими золотыми крыльями. «Вивиан! Вивиан!» Данте одним прыжком очутился на краю кровати, не поняв, почему она с лицом весны лежит с ним рядом. «Вы что-то увидели?» — оживился Сардер. «Ничего. Лежат в разнобой, сдернутые одеялом подушки». «Показалось». Данте повернулся, скинул ноги. «Вы говорили о предстоящей синхронизации вашего сознания с хранилищем памяти божества. Вам рассказывали, чего вам следует ждать, когда связь будет установлена?» Он стал бы возможностью встретиться для Атамила и Вивиан. Стал. Разумеется, говорящий от имени Бога нужен еще зачем-то. «Нет». «Попрошу послушать меня внимательно, господин Алигер. Это важно. Божественность пилота заключается в его избранности для высокой цели, в достигнутой неизменности, в получении и сохранении им знаний во все времена. Архивы станции представляют собой собрание свидетельской памяти всех, кто находился на связи. Ваша память добавлена в архив и продолжает накапливаться там по мере вашего восприятия. Она доступна вам в составе всего массива информации, что означает, что она первый осмысленный вами блок, и будут другие. Все остальные, если быть точнее, процесс идет. Будет похоже на галлюцинации, на сны наяву, на спектакле в постановке ума сумасшедшего, потому что вам откроются чужие жизни. Я должен спросить вас, что вы вспомнили самым первым?» «А почему вы должны об этом спросить?» «Я ваш встречающий. Моя обязанность спросить, кто пришел и с чем пришел. Так назначено создателями системы Небесный Круг». «Место действия механизма, построенного моим видом в древности. Атамил». Вспомнив его слова, эти и другие слова, Данте отказался представлять себе, на что были способны взрослые Атамилы. Он все же спросил, прикинувшись, что не верит. «Это весомое основание?» «Господин Алигер, вы находитесь в подчинении правилам работы в проекте, общий срок действия которого превышает 280 миллионов лет». «Понимаю», — Сардер развел руками. «Вы меня не знаете и не доверяете мне, но я здесь не случайно и не с праздным любопытством. Вы убедитесь в этом. У нас впереди много времени для более близкого знакомства». «Я впервые вас вижу, и вы говорите, что должны задавать мне вопросы и помогать мне». «Должны?» «Обязан спрашивать и помогать». «Почему?» «Большую часть времени станции проводят в спящем режиме. Текущий активный период станции Таль начался примерно 65 тысяч лет назад. Это время использовали. На сегодня в мире построена отдельная скрытая цивилизация Аментии во главе с божествами Небесного Круга. Созданы общества, установлены законы, подняты лидеры. Я выступил вашим встречающим, сидел у вашей постели, ожидая вашего пробуждения, и я говорю, что я ваш помощник, потому что на вашей стороне я второй по значимости после вас. Также я ваш опекун». Данте заподозрил, что влип как раз в то дерьмо, из-за которого он не любил смотреть телевизор. Какие-то лидеры, территории, бесконечная возня ради возни и весь спектр человеколюбия на словах и не на деле. «Опекун», — задумчиво сказал Данте, — «вы считаетесь недееспособным, пока прыгаете от наваждений? Пока вы крутите у меня за спиной?» «Не понял, господин Алигер». «Я не буду играть в эти игры, понятно вам? Я говорящий от имени Кицальмека. Это не то же самое, что быть божеством. Священник не бог». «И вы не священник, и ваше божество не ваш бог. Ану Кицальмек – персонификация конкретного материального технологического достижения, а не представлений о сверхъестественных силах. Скажите, что вы не интернет, а обладатель единственного подключенного к интернету компьютера. Вот уместное сравнение. Я с вами соглашусь». «Я это и сказал. Я не он». «Пойдете работать в полицию со знаниями Ану Кицальмека?» Данте засмеялся, хотя было невесело. Сардер вынул из книжки конверт, непонятно как там умещавшийся. «Что это?» «То, о чем вам нужно знать». Данте взял незапечатанный конверт, вытащил из него фотографию шоколадного поросенка с мороженым. Девочка со стоящими волосами и лежащими на них темными очками, одетая в яркое платье, торчащее на животе, неловко скрестила толстые ноги. Ноги в пухлых серебристых кроссовках на липучках. «Делис Эванс, 11 лет», — подсказал Сардер. «Ваша дочь». «Дочь?» Сардер улыбался, зная, что ему не нужно давать ответ. Данте сидел, стиснув зубы, помня, что 12 лет назад он добыл быстрых денег в придорожной гостинице. У Ривер была странная просьба, тачка, как яхта, огромные натуральные сиськи и взгляд леопарда в клетке. Больше верилось в то, что ей нужна его кровь, а не сперма. Он глядел и не находил в девочке сходства с собой и с Ривер. «Надо сделать тест на отцовство». «Надо так надо». «Вы так уверены? Вы очень вовремя подсунули мне эту фотку. Я, по-вашему, совсем безмозглый?» «Вы бы без меня узнали об ее существовании. Вопрос только в том, когда. Через месяц? Через год?» Девочка шестой день ждет, что отец приедет за ней, потому что обещал. Они были большими друзьями. Вывернул. Теперь надо сказать ему еще и спасибо. Она ждет не меня. Что я ей скажу? Что вы ее отец. Предоставить вам вашу карту донора? Что за карта? Пачка ваших обследований. Ваш предшественник, Джейк Эванс, соблюдал аккуратность в том, что касалось его семей. Его супруги рожали детей от мужчин с хорошей наследственностью. Господин Эванс сам выбирал из кандидатов. «Его супруги? Что?» «Вы и вам подобные называетесь проявлениями божеств станций. Вы их способы выхода на Землю. Проявления не способны к воспроизведению потомства, потому что они одно целое с божествами, которые неизменны. Это сложное многогранное понятие. В одном слове это остановленность. Для божеств ничего не изменяется, потому что любые перемены — движение. Движение — путь, а путь — это начало, переходящее в завершение». «А выходы на Землю?» «Не основной процесс, не исключение из правил. Вам может показаться, что жизнь идет, потому что, например, к вам пришел я и говорю с вами. Еще раз повторю, вы участвуете в событийности, чтобы транслировать ее в архивы станции. Вы словно крючок с наживкой в реке. Вас таскает течение, но оно не трогает рыбака, сидящего на берегу с удочкой». «Крючок с наживкой не может жить, как простой человек». «Смотря что под этим подразумевать. Если мы говорим о детях, их у крючков не бывает. Делис была зачата от вас, когда вы были человеком». «Других детей у него не будет». Данте просмотрел фото до пикселей. «И?» «Простите». «Как вы намерены это использовать?» — спросил Данте. «Простите», — заблестел зубами Сардер. «Вы поняли. Скажите сразу». «Виноват, не понял. Вы небесный князь Кицальмек». «Мы разве не обсудили это, Сардер?» «Сравнения упрощают понимание сложных вещей, а не сами сложные вещи, господин Алигер. Князь Кицальмек не личность, он общность, в которой есть настоящее время, и это время в данный момент создаете вы. К вам иногда будут обращаться как к господину Кицальмеку. Не беспокойтесь, никто не считает, что вы тот самый человек. Того человека нет, и Данте Уэсли Алигера тоже больше нет. Есть вы». Данте нечего было возразить. К тому же его начало клонить в сон. Сардер заговорил. «С вашего позволения я закончу, что хотел сказать. В Аменте вы князь Кицальмек, его проявление, а ваша дочь Делис, ее единоутробные сестра Хлоя и брат Джейкоб, и также их мать Дженна, это неприкосновенные члены вашей семьи. О них заботятся. Я намерен познакомить вас с ними». Делис, Хлоя, Джейкоб, Дженна. Трое детей. Жена. «У него? У него?» Запахи духов, волос, пота, смешанного с дезодорантом, жареного мяса, свежих овощей, заправки и острого соуса с чили, хлеба и сыра, свежевыжатого сока. Квакнувшая отрыжка — звяканье. Данте уронил вилку на бифштекс. Нет, не он. Не он стал вытирать вилку салфеткой. «Хлоя?» — Дженна хмурилась, глядя на Хлою. «Фо-фама!» — сказала та с набитым ртом. «Когда ты научишься прилично вести себя за столом?» «Она еще пукает», — пожаловалась Делис, валяя кубик сыра по тарелке. «Чувствуете? Фу! Это не я!» Не Данте передвинул под столом ногу и попал по мягкому шару. Шар громко запрыгал. «Это твои засранцы», — сказал Джейкоб, не отрываясь от телефона. «Мама!» «Джейк!» — Дженна наклонила голову к нему. «Что с тобой? Ты же любишь среднюю прожарку». «Дженна, все отлично, как всегда. Я немного задумался». «Что-то на работе?» «Все нормально, просто так». Дженна, недовольная, качнулась к Джейкобу. «Как продвигается освоение гитары?» «Нормально, мам». «Никак, мам», — сказала Делис. «Смотрите, что она делает». «Мне скучно», — возвестила Хлоя, выкидывая из тарелки горошек. Горошины катились по белой скатерти, оставляя желтые пятна. «Хлоя!» — вздохнула Дженна. «Дура!» — прошептал Джейкоб так, чтоб услышали. «Дети!» — отрезал Джейк Эванс. Вилка у него полетела на пол. Он был весь мокрый. «Джейк?» «Тихо, Джейк, ты заболел? Почему ты не сказал? Тихо, я разговариваю с отцом! Джейк, может, тебе пойти полежать?» «Уже лежал!» Ни Джейк и ни Данте. Кто-то еще с ними проснулся в луже пота, убрал с груди робкую тонкую руку. Приготовился вставать. «Снова приснился плохой сон?» «Спи, Малави. Все хорошо».